неба упала первая капля. Зловеще шипя, она прожгла небольшую воронку в автомобильной шине. Первая ласточка, вестник конца. «Лен, зараза, будь ты проклят!» С этими словами Вик спустился в кротовью нору. На самом деле, проще было бы найти укрытие где-нибудь в развалинах дома, забиться туда, как клещ, и молиться о том, чтобы дождь быстрее прошел. Но вот, судя по тучам, вряд ли пройдет он быстро. Обязательно затопит. Смерть от гневных слез небес или смерть в объятиях крота? Оба варианта не подарок, хотя первый более скоротечный. Но Лен, чтоб его, подал надежду. Не будет же он после всего, что недавно пережил, так безрассудно лишать себя жизни. В кротовьей норе было темно и сыро. Запах чего-то кислого и подгнившего. Но достаточно просторно. Вик мог передвигаться в полный рост. Впереди виднелся красноватый свет. «Ну, прям свет в конце туннеля, мать вашу!» — подумалось Вику. А еще ему подумалось, что обычно в конце туннеля свет белый. А если здесь красный, куда ведет этот туннель? Не в ад ли случайно? За спиной шум дождя. Обратного пути нет. Держась за раненый бок, Вик медленно, неуверенно продвигался вглубь норы. Вскоре он обнаружил источник красного свечения. Банальная аварийная лампа, наподобие тех, которые были понатыканы в проходе, ведущем к складу мертвого карлика. Туннель круто уходил вниз и превращался из стихийного в техногенный. Под слоями пыли обнаружился твердый металлический настил. Стены и потолок приобретали правильные гладкие формы, аварийных ламп становилось все больше. Тоннель привел в округлое помещение. Взору Вика предстали громадные овальные ворота, покрытые всевозможными мигающими лампочками, засовами, шестернями и выпуклостями, которые подозрительно походили на стационарные пулеметные гнезда автоматической системы безопасности ПВ-14. Возле консоли стоял Лен. Слева от ворот металлическая стена разбавлялась вереницей решеток. Нетрудно было догадаться, какое существо скрывалось за этими решетками. «Они у вас вроде ручных псов?» — отрешенно спросил Вик, глядя на дюжину кротовьих глаз, переливающихся всеми оттенками красного. «Ты слышал, что они очень чувствительны к ультразвуку?» — невозмутимо спросил Лен. «Таким образом вы управляете ими?» «В мою фильтрующую коробку противогаза вшит преобразователь ультразвука. Даже сейчас, разговаривая с тобой, я испускаю импульсы, невоспринимаемые тобой, но прекрасно ощущаемые большинством мутантов и животных». «Вы можете управлять ими?» «Да, почти всеми». «И птеродактилями?» «Разумеется. Правда, они очень плохо поддаются дрессировке, но, как и большинство других, легко отпугиваются нужными словами». «Ты привел меня сюда, чтобы рассказать все это. Еще лучше дать мне ощутить мое ничтожество, понять, с каким уникальным существом мне пришлось быть знакомым, а после скормить своему ручному щупальце-морду». «Интересно, ты крота назвал, надо будет запомнить», — донеслось сквозь фильтрующую коробку. «Лучше бы дождь забрал меня». «Вик, ты никогда не отличался особой сообразительностью», — вздохнул Лен. — «Повторюсь, если бы я хотела, то ты был бы давно мертв. А теперь хватит говорить, я очень устала за последнее время. Просто иди за мной, и все». — «Хотела? Устала?» — не удержался Вик. Но Лена ничего не ответила. Она набрала комбинацию символов на консоли. Издав оглушительный скрежет, овальные ворота разъехались в стороны, за ними открылся короткий, ярко освещенный коридор, упирающийся в широкую дверь. Вик показал птичку кроту, который не сводил с него хищных глаз, и проследовал за Леной. Стоило Вику зайти в коридор, как пальцы Лены заскользили по консоли. Ворота захлопнулись. Из форсунок в стенах и потолке заструился белесый газ. Сухой, пахнущий аптечкой. Вик закашлялся. «Дезинфекция, друг, таковы правила!» — пожала плечами Лена. На экране консоли замерцали зеленые огоньки и высветились какие-то цифры и буквы. «Все окей, можно продолжать», — сказала Лена то ли себе, то ли консоли. Дверь провалилась в пол, освобождая проход в неизвестность. Лена шагнула внутрь, Вик шагнул следом.